тоже и в самом деле самое прекрасное из того, что я видел на земле. Как-то я хотел ответить на этот вопрос, что самые прекрасные деревья. Может быть, это и правда так. Деревья. Некоторые из них действительно прекрасны. Я помню сосну на каком-то холме, пронесшемся мимо меня в окне вагона. Она была чуть откинута назад, что было великолепно при ее высоте. Была освещена закатом, причем не вся, а только в своей вершине, где ствол стал от заката румяным, а хвоя глубоко зеленой. Этот ствол уходил косо, как уходит лестница в небо. Эта хвоя, венец, темнела в синеве и как бы ходила там, образуя круг. Сосна пронеслась мимо, навсегда, где-то в Литве, недалеко от Вильна, которую я вдруг увидел с горы. Я запомнил на всю жизнь это дерево, которое, по всей вероятности, еще стоит там же, на холме, все так же, откинувшись. Береза — действительно очень красивое дерево. Я просто, родившись на юге, воспринял ее с настороженностью, с насмешкой, скорее думая о литературных, надоевших березах, чем о настоящих. Некоторые из них очень высокие, объемистые, белый ствол, прозрачные, ясные листва, черные поперечные взрезы на коре ствола, похожи на пароходы, топоры, на фигуры из диаграмм. В листве сидят чижики, сами маленькие и зеленые, похожие на листы. Одна на пригорке смотрела на меня, как женщина, раздвинувшая вокруг лица края шали.